Это произошло не только с Увибалом. Он сам в прошлом уже получал подобное обращение, просто все было не так интенсивно, как у Бала. Плюс он не потрудился ответить на это. Но если он не отвечает, это не значит, что он не знает, и это главная причина, почему он готов болеть за Увибала, хотя знает, что он отстойный режиссер. Есть нечто, что называется быть на одной волне, и это видно по реакции Леонардо и Тома Круза. Рекс. Мэтью посмотрел на самого узнаваемого кинокритика перед собой и сказал: «Как насчет этого, мы заключим еще одно пари, я поставлю на победу Бала, а вы, на победу Ротшильда, ставки просты». Он сказал с откровенной улыбкой: «Проигравший публично целует задницу осла». Ранее Хелен было известно, что Бол в течение 10 лет непрерывно занимался любительским боксом. Мэтью также занимался боксом и знал, что разница между тренированным и нетренированным боксером слишком велика. Рекс замер, не ожидая, что Мэтью будет пересказывать старые истории, но он был уже не тем Рексом, каким был несколько лет назад, когда отчаянно искал внимания, чтобы укрепить свою славу. Теперь он был частью самой известной группы кинокритиков в стране. Кроме того, мог ли этот Клифт действительно победить толстого и сильного Бала? Не увидев ответа от Рекса Рида, Мэтью добавил: «Вы беспокоитесь, что Клифт проиграет. Я немного отступлю. Бол сегодня принимает вызов от 4 критиков подряд. Если он проиграет от рук хоть одного, это будет мой проигрыш». С легким нажимом он спросил: «Как вам?» Рекс открыл рот, но из него не вырвалось ни слова. 1-4, мы победим», 30-летний кинокритик сказал. «Обещаю». Рекс бросил на него взгляд, но так ничего и не сказал. Увидев, что Рекс струсил, 30-летний кинокритик сказал Мэтью: «Я заключу с тобой пари. Ты», Мэтью мгновенно проявил презрение, ожидаемую от первоклассной голливудской звезды, «ты недостаточно хорош, чтобы поспорить со мной». Даже Илона и Барни увидели в этом проблемы. Мелкий кинокритик, работающий в небольшом СМИ или на сайте, захотел заключить пари с главной голливудской звездой. В этот момент на ринг вышел рефери и вызвал Увибала и Клифта в центр ринга. Никаких ударов ниже живота. В заключение рефери изложил правила: никаких ударов по затылку. На лице Бала вдруг заиграла улыбка. Бой, которого он ждал с нетерпением слишком долго, скоро начнется. Глава 434. Только что прозвенел гонг, и прежде чем Клифт успел занять позицию, Бол нанес быстрый правый джеб, от которого Клифт даже не успел увернуться, прежде чем кулак приземлился на верхнюю часть защиты головы. Защита сняла большую часть силы удара, но даже несмотря на это, Клифт чувствовал себя так, словно его ударили чем-то крайне тяжелым. «Молодец, Бол!» Леонардо громко аплодировал, а Мэтью, не желая уступать, вскинул руки вверх и крикнул: «Добей его апперкотом!» В отличие от остальных, Мэтью занимался боксом, и хотя он с тех пор сменился вольной борьбой, его уровень в любительском боксе был вполне приличным, и по первому раунду между Балом и Клифтом было видно, что Клифт был полным новичком, в то время как Бол явно занимался профессионально. Конечно, в следующее мгновение удары Бала обрушились на Клифта как ураган. Прямые удары, левые хуки. Бол в ударе, он не оставляет противнику ни единого шанса. Самый лучший боксер из всех режиссеров, он продолжает славную традицию режиссеров, дающих отпор критикам. Майкл Бэй, Роланд Эммерих и Джеймс Камерон от души повеселились бы, наблюдая за ним. Наконец, Бол оправдал надежды, нокаутировав Клифта жестким апперкотом, и Клифт, несмотря на то, что поднялся на ноги, рефери остановил бой. В течение 10 секунд, прошедших с первого гонга, Клифт не сопротивлялся и был вынужден принимать удары. Победителем становится. Рефери поднимает руку. Увибалу. Мэтью и Леонардо восторженно аплодировали, как и Барри и Илона рядом с ними. Рекс не удержался и оглянулся на Мэтью, который пожал плечами и сказал: «Их еще трое». Услышав это, Рекс быстро обернулся, кого он обманывал, не то чтобы он не видел бой только что, не то чтобы эти три кинокритика вместе не смогли победить Увибалу, он теперь знаменитость с именем, как он может идти целовать ослиную задницу. Мэтью покачал головой, не обращая внимания на группу критиков перед ним. Леонардо сказал в этот момент: «Бол выглядит как несомненный победитель. Если разъяренный немец собирается пройти через боксерский поединок», Мэтью усмехнулся. «Любому, кто не имеет профессиональной подготовки, лучше держаться от него подальше». На самом деле Бол занимался любительским боксом около 10 лет, и можно утверждать, что он был лучшим боксером среди режиссеров и лучшим режиссером среди боксеров. 10 баллов не сравнятся с одним критиком, но когда дело доходит до ближнего боя, профессиональные критики оказываются единственными, кто терпит поражение. Неудивительно, что следующие 3 критика, включая Клифта, были быстро побеждены баллом, причем ни один из них не выдержал первого раунда. По мнению Мэтью, критикам придется продолжать язвительное использование буквального сарказма, если они хотят найти способ вернуться в игру. Для кинокритиков Болл, несомненно, является объектом крайней иронии в проявлении их таланта, но иногда они даже любят его больше, чем ненавидят. Когда бой закончился, Илана сказала Мэтью: «Всякий раз, когда Болл выходит с новым фильмом, у них появляется возможность продать свою подлость». Мэтью кивнул. «Справедливо». Илана пожала плечами и добавила: «Впрочем, для любителей игры Болл, это кошмар. Человек, который адаптирует известные игры в скучные фильмы и заставляет массы фанатов игр ненавидеть его. Он даже получил от многих геймеров прозвище «Гамми Мови и Терминатор». Мэтью не мог не покачать головой и не рассмеяться, когда фарсовый конкурс подошел к концу, и Болл, над которым так долго издевались критики, наконец-то получил возможность выпустить свой гнев. Этот инцидент обязательно окажет определенное влияние на киноиндустрию и СМИ, но боюсь, что он подходит не всем режиссерам. В конце концов, Уве Болл имел 10 лет не опыт любительского бокса. Если бы кто-то спросил мнение Мэтью, он бы сказал: «Ты хочешь снимать плохие фильмы и быть похожим на Болла? Сначала займись боксом». Конечно, Болл не голливудский режиссер, и такой подход не подходит для голливудских режиссеров. Это не просто война между критиками и Голливудом. Ухищрения между ними – часть игры Голливуда, но обмен интересами между североамериканскими критиками и Голливудом более тонкий, чем вопиющие попытки некоторых региональных студий найти критиков в качестве своих стрелков. На самом деле, критики уже давно имеют симбиотические отношения с Голливудом, особенно когда речь идет о плохих рецензиях на голливудские блокбастеры, которые кажутся сатирой на Голливуд, но на самом деле служат лучшей рекламой для фильмов, а критики и СМИ, на которые они работают, делают свое присутствие ощутимым. Лучшим примером этого является Майкл Бэй. На протяжении многих лет североамериканские критики высмеивали его фильмы с ядом, достаточным для публикации в книге, и такие рецензии продолжаются до сих пор, но сколько бы критики ни плевались, не высмеивали, не нападали и не троллили его за то, что он взрывной Бэй, они не могут остановить большинство фильмов, которые он режиссирует, от хороших продаж по всему миру. Возможно, как сказано в рецензии Орландо Сентинил на фильм «Армагеддон», это худший фильм лета. Возможно, все ли пойдут его смотреть, более вероятно. Для увековечивания своего влияния Голливуд испытывает ту же потребность в заимствовании, только это заимствование не просто прямая передача выгоды, а более коварное влияние. По сути, между Голливудом и критиками всегда существовали симбиотические отношения «ты и я». Без критиков Голливуд все равно, что потерять своих болельщиц, а без Голливуда, что должны рецензировать критики. Вот почему самая большая уловка между Голливудом и критиками заключается в том, чтобы постоянно вести перестрелку и никогда по-настоящему не уничтожать друг друга. Возможно, более точное описание отношений между критиками и Голливудом заключается в том, что нет вечных врагов и нет вечных друзей, есть только вечные интересы. Поединок закончился в невообразимом темпе, с довольно недовольной публикой, купившей билеты, плюс несколько человек, которые хотели увидеть, как Уве Боллу надерут задницу критикам, и на стадионе раздался хор освистываний. И Мэтью, и Леонардо были готовы к выходу со стадиона, и перед уходом Мэтью вдруг вспомнил о чем-то и спросил: «Лео, ты свободен 25 числа этого месяца?» Не обращая внимания на то, что эти двое только что разговаривали и смеялись, не отрываясь друг от друга, Леонардо понял, что Мэтью, вероятно, спрашивал о работе, но просто смотрел на него и не хотел ничего говорить. Мэтью пришлось сказать: «25 числа этого месяца официально открываются 2 моих благотворительных фонда, я планирую провести благотворительный ужин, на который хочу пригласить тебя». Леонардо подумал: «Я должен быть свободен, не забудь прислать мне официальное приглашение, я приду вовремя, если не будет никаких сюрпризов». Без проблем. Мэтью был в хорошем настроении от согласия Леонардо. Я попрошу прислать тебе приглашение завтра. Леонардо, однако, ответил. Я планирую созвать благотворительное собрание по защите окружающей среды в следующем месяце. Мэтью мысленно вздохнул и тут же сказал. Защита окружающей среды? Меня это тоже интересует. Лео, я обязательно приду. Видя, что Мэтью так настроен, Леонардо не мог не протянуть правую руку и не сказать. Тогда мы договорились. Договорились. Мэтью крепко пожал ему правую руку. Хотя Леонардо воспринял это как сделку, у него не было с этим проблем, ведь звезды должны поддерживать друг друга в таких вещах. Выйдя из зрительской зоны стадиона, Леонардо был первым, кто ушел. Мэтью и Илона стояли перед VIP-полосой, специально выделенной организаторами, ожидая Джеймса и Майкла, которые отправились в туалет. «Этот Леонардо», — сказала Илона со значительным чувством, — «действительно человек с мозгами». Мэтью ничуть не удивился. «Кто будет дураком, если станет большой звездой первой величины?» Илона бросила на Мэтью подозрительный взгляд. «Правильно ли я понимаю, что ты замаскированно хвалишь себя?» Мэтью пожал плечами. «Думай как хочешь». В этот момент подошли Том Круз и его невеста Кэти Холмс, и как только Мэтью увидел Тома, тот увидел его. К удивлению Мэтью, Круз подошел прямо к нему и, казалось, нацелился на него. Мэтью прекрасно помнил, что никогда раньше не имел дела с Томом Крузом. Глава 435. «Мы можем пойти куда-нибудь и немного поговорить, Мэтью». После короткого обмена любезностями Том взял инициативу в свои руки и внес предложение, жестом показав вокруг и сказав: «Здесь слишком шумно. Суперзвезда обладает необыкновенным личным обаянием и симпатией, а перед его искренним отношением и теплым приглашением было трудно устоять». Хотя он не знал, почему Том сделал приглашение, Мэтью не хотел отказываться, в конце концов, не так много возможностей подойти к тому поближе. Дело не в том, что он охотник за звездами или фанат Тома. С того момента, как он выхватил роль Николаса Кейджа, он уже давно отпустил менталитет, который когда-то был у него как у чистого кинозрителя, и глубоко понимает, что он уже один из игроков в этой игре славы и богатства. В соответствии со своими предпочтениями, Николас Кейдж даже нравится ему гораздо больше, чем Том, несмотря на то, что первый не имеет такой известности и авторитета в Голливуде, как второй. Том явно пришел к нему по какому-то делу, иначе суперзвезда не проявил бы инициативу, чтобы подойти и поприветствовать его. Так получилось, что ему тоже было для чего увидеть Тома. И если к благотворительному ужину 25-го числа добавится Круз, то, по его мнению, это привлечет еще больше внимания. Поэтому Мэтью без колебаний сказал да и позволил Илоне идти вперед с Джеймсом и Майклом, а сам последовал за Томом и Кэти в кафе рядом со стадионом. «Присаживайся, Мэтью». Том, вместо известной по слухам взбалмошности суперзвезды, выглядел приветливым и ждал, пока Мэтью сядет напротив него и Кэти, добавив: «Я давно хотел встретиться с тобой, но не было возможности, никогда не думал, что столкнусь с тобой сегодня». Мэтью услышал его слова и улыбнулся в ответ. «Том, я был твоим поклонником, когда мне было меньше 10 лет». Он искренне рассмеялся. «Я все еще не могу поверить, что смогу поговорить с тобой с глазу на глаз». Не дожидаясь, пока Том скажет что-нибудь, он добавил: «Когда я впервые увидел лучшего Стрелка, я решил, что буду твоим поклонником до конца жизни». Если бы это сказал обычный поклонник, Том не воспринял бы это всерьез, но Мэтью уже был крупной голливудской звездой, и такие слова восхищения, даже если он знал, что большинство из них – обычные комплименты, все равно были очень лестны. Это совершенно разные ощущения, когда комплименты звучат из уст обычных людей и больших звезд. Тому также приглянулся Мэтью, с которым он раньше не общался и не знал, что это за парень, который говорит как мужчина. Мэтью посмотрел сначала на Тома, а затем на Кэти, которая сидела рядом с ним, как молчаливый вассал, и спросил: «Том, я слышал, что вы с Кэти собираетесь пожениться в этом году и планируете свадьбу». Том кивнул, новость была известна уже давно, и просто сказал: «Свадьба в ноябре». Вспомнив кое-что, он тут же пригласил: «Мэтью, я не знаю, будешь ли ты свободен, но я бы хотел, чтобы ты пришел на мою свадьбу с Кэти». Мэтью улыбнулся: «С удовольствием». Однако он прекрасно знал, что Том подошел к нему, и не для того, чтобы пригласить его на свадьбу. «На самом деле, мы с Кэти хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы больше общаться с нашими друзьями в кругу». том не имеет ничего общего со слухами о наглости и глупости в газетах. Мы оба очень гостеприимны». Мэтью слегка кивнул, зная, что Том еще не закончил. Том продолжил. «В конце июля мы с Кати проводим мероприятие в саентологической церкви Голливудского центра знаменитостей. Ты сможешь прийти на него?» «Голливудский центр знаменитостей церкви саентологии?» Мэтью сразу уловил смысл этой фразы в словах Тома. Конечно, он прекрасно знал, что представляет собой так называемый саентологический центр знаменитостей в Голливуде. У саентологии было большое количество последователей в Голливуде, и она всегда была открытой и публичной, поэтому трудно было не знать. Том, расположенный через стол, одно из двух самых больших имен саентологии в Голливуде. В то время многие недоумевали, почему такая суперзвезда, как Том, жаждущая славы, денег и статуса, выполняет поручения саентологии и даже обращается к премьер-министру Великобритании, чтобы пролоббировать освобождение саентологии от налогов в королевстве Великобритании, зайдя настолько далеко, что для этого пришлось подмочить свою ранее безупречную репутацию. В интернете до сих пор много людей, которые задаются вопросом, почему Том не уходит из саентологии. В то время Мэтью просто читал сплетни как развлечение, но после прихода сюда и нескольких лет работы в Голливуде, плюс имея такую подругу, как Илона, он более или менее осведомлен о подобных вещах. По словам Илоны, Том сейчас находится в двадцатке лучших в саентологии, а через несколько лет он может оказаться в пятерке лучших. Хотя многие его действия, включая брак, подчинены саентологии, энтузиазм и мотивация Тома в отношении саентологии гораздо меньше, чем то, что преподносится просто потому, что саентология излечила его от дислексии. Мэтью не был удивлен этим. Такая суперзвезда, как Том, даже если он начинал как идиот, потратил более 10 лет на то, чтобы пройти путь от второстепенного актера до статуса суперзвезды, и в такой конкурентной среде, как Голливуд, он так долго совершенствовался. Те, у кого нет навыков, чтобы стать суперзвездой, по сути, пали на полпути. Видя, что Мэтью ничего не говорит, Том показал очаровательную улыбку. «Это просто вечеринка с некоторыми религиозными ритуалами». «Да», — не сразу ответил Мэтью. Том добавил, «религия может помочь нам в любом случае, и саентология не помешает людям других вероисповеданий попасть к себе». Мэтью задумался и сказал, «Том, учитывая, что «Пираты Карибского моря 2», «Сундук мертвеца» выходит в июле и рекламный период в конце июля, я не могу подтвердить расписание прямо сейчас, но...» Сказал он после некоторого раздумья. «Вот что я скажу, я обязательно буду присутствовать, пока позволяет расписание». Том кивнул. «Мы с Кати настаиваем, чтобы ты присутствовал». Услышав это, Мэтью проигнорировал такие слова и вместо этого сменил тему. «Том, я устраиваю благотворительный ужин 25 июня, и мое агентство прислало тебе приглашение. Интересно, получил ли ты его приглашение?» Том вообще его не видел, и, видимо, агентство просто отмахнулось от него. Он смотрел на Мэтью Хорнера, его лицо было неподвижно, но в глубине души он знал, что все эти благотворительные ужины – полная чушь. По причинам, которые никогда не будут раскрыты, Том убежден, что его конечная цель в жизни – обратить всех неверующих в саентологию. Конечно, бедные люди не имеют значения, ему нужны известные, богатые люди, такие как Мэтью. Знаменитость привлекла бы в саентологию больше новообращенных, а богатство позволило бы ему пожертвовать большую часть своего состояния в церковь. Последнее, в частности, было тем, что он постепенно осознал как истину только после развода с Николь Кидман. Саентология имеет многомиллиардное состояние. На лице Тома снова появилась очаровательная улыбка, он сказал, «Я получил письмо, если в этот день у меня не будет работы, я приду». Опять же, он не вкладывал обещания в свои слова. Мэтью слегка кивнул. «Мы свяжемся завтра». «Хорошо». Том встал, готовый попрощаться и уйти. «Свяжемся завтра». Мэтью поочередно пожал руки Тому и Кати, и вскоре еще неженатая пара покинула кафе. Повернув голову, чтобы посмотреть вслед удаляющимся фигурам, Мэтью тщательно все обдумал. Будучи представителем поколения, выросшего в современности, он был не из тех, кому легко промыть мозги религией, и посещение саентологической церкви Голливудского центра знаменитостей не представляло собой ничего особенного. Свадьба Тома и Кати не должна быть проблемой, и церковь саентологии не стала бы устраивать ее по такому случаю, если бы хотела привлечь других. Мэтью не мог не вспомнить ходившие в кругах слухи о том, что Том и Кати якобы подписали особый брачный контракт при вмешательстве церкви саентологии. Например, Кати будет получать 3 миллиона долларов в год после заключения брака и 20 миллионов долларов в конце пятого года. Если Кати расторгнет свой брак в течение 5 лет, 10 миллионов долларов будет выплачено Тому Крузу, а Кати получит в награду 10 миллионов долларов за каждого рожденного ребенка. Они также должны будут посещать саентологические занятия и крупные мероприятия. А самое главное, Кати должна постоянно демонстрировать свое счастье на публике. Та часть этих слухов о собственности, которая, по мнению Мэтью, вероятно, была правдой, была очень распространена в браках больших голливудских звезд. Но сомнения оставались. В конце концов, он никогда не был религиозным. Затем Мэтью вышел из кафе, встретился с Илоной, которая ждала его у входа, и вместе они вернулись в Беверли-Хиллз. После возвращения Хелен специально приехала встретиться с ним, и Мэтью позвонил, чтобы отложить поездку на Гавайи, запланированную Джеймсом и Майклом, начиная с июня, для участия в серии рекламных мероприятий, запланированных Disney Pictures для фильма «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца». Во-первых, нужно провести интервью с ним на детском канале Nickelodeon в начале июня с Лили Коллинз. Глава 436. Международный детский канал Nickelodeon в Бирбанке является самым просматриваемым кабельным детским каналом в стране среди несовершеннолетних, и многие его программы оказывают значительное влияние на молодежную и детскую аудиторию. В рабочей зоне за одной из студий телеканала Лили закончила макияж и бодрым шагом направилась из гримерной в соседнюю мужскую гримерную. Хотя она окончила среднюю школу Хаверхилла только в прошлом году и поступила в Университет Южной Калифорнии на факультет журналистики и радиовещания, благодаря связям матери и тому, что она писала колонки для журналов СМИ на протяжении всей средней школы, Лили относительно легко попала на международный детский канал Nickelodeon в качестве альтернативной ведущей популярного шоу. Затем, после 6 месяцев упорной работы, ей удалось убрать первоначального ведущего и занять его место с помощью своей матери. Сегодняшнее эксклюзивное интервью – это то, которого она давно ждала. Прибыв к мужской раздевалке, Лили увидела молодую женщину лет 25, стоящую у дверей раздевалки. Лицо было довольно незнакомым. Она не видела ее раньше рядом с Мэтью. «Мэтью готов?» – прямо спросила Лили. Белла странно посмотрела на нее. «Готов?» Не глядя на Беллу, Лили была готова подойти и постучать в дверь, но Белла протянула руку и заблокировала ее. «Что ты делаешь?» – Лили спросила неловким тоном. Белла предупредила. «Мистер Харнер не любит, когда его беспокоят незнакомцы». Именно тогда Лили посмотрела на Беллу и спросила. «Кто ты? Знаешь, что мы с Мэтью друзья?» Белла с Мэтью уже давно и никогда не помнила, чтобы у него был такой друг. Она как раз собиралась заговорить снова, когда из комнаты раздался голос Мэтью. «Кто там, Белла?» Не дожидаясь, пока Белла заговорит, Лили огрызнулась. «Мэтью, это я, Лили. Входи, Лили». При звуке этого голоса Белла перестала стоять на пути, а Лили бросила на нее косой взгляд, когда открыла дверь гримерная и вошла. Сладкая улыбка тут же появилась на ее лице, как только она увидела Мэтью. «Привет, Мэтью». Мэтью поприветствовал ее с улыбкой. Он встал в метре от Лили, оглядел ее и сказал: «Ты выросла и стала красивой». Лили улыбнулась еще слаще. «Правда?» «Конечно», Мэтью сказал предельно серьезно. «Из всех девочек-подростков, которых я знаю, ты самая красивая». Уверенность Лили мгновенно увеличилась. «Я думаю, ты прав». Она в свою очередь посмотрела на Мэтью и сказала: «Ты стареешь, выглядишь очень близко к статусу мужчина средних лет». Мэтью потер лицо, чувствуя себя вполне ухоженным. «Неужели это так?» «Конечно, это не так», Лили сделала шаг вперед и улыбнулась. «Ты все такой же красивый и очаровательный, как всегда». Она заложила руки за спину и спросила: «Ты ведь и не подумал, что я буду брать у тебя интервью на телевидении?» «Действительно», Мэтью кивнул. «Сколько времени прошло с тех пор, как мы виделись, а ты уже ведущая?» При этом улыбка на лице Лили превратилась в возмущение. «Но я уже написала письмо, чтобы сообщить тебе об этом. Ты не удосужился прочитать его». Она выглядела немного обиженной. «Мэтью, ты не держишь свое слово». Мэтью развел руками. «Разве я не был занят последние несколько месяцев? После съемок в двух фильмах «Пираты Карибского моря», а затем «300 спартанцев», о моем почтовом ящике позаботилось агентство. Когда наступает время для выгораживания себя за счет Хелен, он нисколько не колеблется. И я ответил на письма сразу после окончания съемок «Спартанца 300», Если бы я не ответил, смогла бы ты взять это интервью сегодня? Лили на мгновение задумалась, затем кивнула. Похоже, это так, верно. Мэтью небрежно сменил тему. Лили, ты ведь не приготовила трудные вопросы? Если да, скажи мне сейчас, ты не можешь выставить меня дураком? Нет, конечно нет. Лили придвинулась к нему ближе. Это все очень простые вопросы, не волнуйся. С Лили в роли крота Мэтью не беспокоился о том, что съемочная группа шоу придумает сложные вопросы. К тому же шоу было нацелено на подростковую аудиторию, поэтому они вряд ли собираются придумывать что-то необъяснимое. Лили посмотрела на кварцевые часы на стене и сказала: «Мне нужно идти, увидимся на шоу через несколько минут». Мэтью мягко кивнул. Вскоре после ухода Лили, помощник режиссера подошел к Мэтью, чтобы сообщить ему, чтобы он готовился к своему выступлению. Через несколько минут Мэтью последовал за помощником и ждал выхода на сцену. На сцене Лили с яркими глазами сидела перед объективом камеры, расслабленная и комфортная, когда она представляла его как гостя, который будет выступать на сцене. Мэтью участвовал во многих шоу и давал интервью многим людям, но телеинтервью с девушкой младше 18 лет было впервые. Возможно, многие зададутся вопросом, почему это не шоу для взрослых? Потому что это стиль Baby D, главной целевой аудитории серии «Пираты Карибского моря», подростковой аудитории. Как может фильм, который Disney снимала, продюсировала и распространяла от начала до конца, быть чем-то вроде «300 спартанцев», снятого только для взрослых? На самом деле, Мэтью узнал от Хелен, что Disney Pictures собиралась провести опрос для родителей в Северной Америке после выхода «Пиратов Карибского моря 2». «Сундук мертвеца» и основное содержание опроса было примерно таким: является ли сериал слишком жестоким для несовершеннолетних и что уместно смотреть в фильме вашему ребенку. Мэтью не сомневается, что серия будет становиться все мягче и мягче, и в конце концов превратится в детские и несерьезные фильмы, как фильмы Марвел. Может быть, позже в «Пиратах Карибского моря» капитану Джеку Воробью даже не понадобится использовать свою смекалку и хитрость, чтобы победить противников, а когда появится злодейский большой босс, Джонни Депп станцует перед ним танец, и он будет поражен. В стиле Disney это вполне выполнимо. Получив такие новости, Хелен уже начала тщательно обдумывать, соответствует ли она еще своей нише, если Disney Pictures продолжит производство сериала в дальнейшем. Disney Pictures также утверждает, что имеет планы по продолжению серии и все еще ждет точных кассовых показателей фильма «Пираты Карибского моря 2». «Сундук мертвеца», сиквела, который, взорвавшись в прокате, совершенно точно не станет заключительной главой. Даже если продолжение будет, Мэтью не думает, что Disney Pictures возобновит «Железный треугольник» Джека Воробья, Уилла Тернера и Элизабет Суон, что само по себе может свести Disney Pictures с ума при том количестве денег, которые он, Депп и Кира Найтли получают за свои фильмы. Любой фильм, даже продолжение хитового фильма, сопряжен с изрядной долей риска, контроль над рисками является само собой разумеющимся, а чрезмерное инвестирование неизбежно умножает риск. Если Disney Pictures не могла предложить соответствующий гонорар за фильм, он, конечно, не мог кивнуть головой в знак согласия. В тот момент, когда Мэтью начал думать, Лили на сцене закончила представление, и после ее громкого вступления раздались аплодисменты сотен подростков в зале, а Мэтью, предупрежденный помощником режиссера, вышел на сцену под музыку и аплодисменты. Еще одно представление для всех. Лили предстала перед Мэтью и с улыбкой сказала: «Это мой хороший друг, Мэтью Хорнер». С этими словами она раскрыла объятия, Мэтью подошел, обнял Лили, расстался, а затем помахал зрителям, которые разразились еще одними аплодисментами. Затем Мэтью и Лили предстали перед зрителями и сели на два одноместных дивана. «Мэтью, ты помнишь, сколько лет мы оба знаем друг друга?» Лили говорила точным тоном хорошей подруги. «Ну», — ответил Мэтью, подумав, — «я получил от тебя письмо после выхода фильма «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины» в 2003 году, а затем поступил в Гарвардскую школу Вестлик и помог тебе победить директор школы». Глаза Лили искривились в улыбке. «Я так восхищалась тобой в то время и ожидала, что такой герой, как ты, спустится с небес и свергнет правление директора». С другого конца аудитории раздался громкий вздох, и Лили раскинула руки и сказала: «Вы угадали правильно, девушка, которая тогда попросила Уилла Тернера о помощи, это я». Она снова повернулась к Мэтью. «И с тех пор мы стали хорошими друзьями». Мэтью кивнул. Да, ты пишешь мне каждую неделю, но, к сожалению, я занят работой и иногда забываю ответить тебе, мне приходится извиняться перед тобой, когда я вспоминаю об этом. Лили последовала словам Мэтью, и, переходя к основной теме, спросила, все ли актеры так заняты, как ты. Это не обязательно так. Мэтью не стал скрывать и сказал прямо, в первые годы работы в Голливуде я часто подолгу не мог найти работу, а в самые трудные времена даже прием пищи становился проблемой. Но ты справился. Лили посмотрела на Мэтью и вдруг спросила, могу я кое о чем спросить, Мэтью, какова твоя окончательная цель как актера? Мэтью замолчал на несколько секунд. Такой вопрос казался простым, но ответить на него было нелегко, как и на вопрос о том, как подцепить больше женщин и заработать больше денег, ответ был просто слабым, когда его задавали в этом случае. «Я с нетерпением жду дня, чтобы однажды снять фильм, который потрясет мир, не для кого-то другого, а для себя». Мэтью решил дать высокопарный ответ. «В тот день, когда я буду достаточно стар, чтобы потерять все свои зубы, иметь мешки под глазами и пигментные пятна больше моих глаз, я смогу смотреть мой фильм в плетеном кресле и кричать своим внукам. Посмотрите, посмотрите на это, тот крутой, красивый парень в телевизоре, ваш старый дедушка, он так хорош. Я буду счастлив, потому что убежден, что это чувство в несколько раз лучше, чем когда папарацци преследуют меня весь день, пристально наблюдают и заставляют вести себя как приветливый ангел». Глава 437. В столовой обычного отдельно стоящего дома в долине Санта-Моника, Лос-Анджелес, сидит семья из трех человек и ужинает. Когда начался ужин, было уже 8:30 вечера, потому что мужчина задержался с работы. Это типичная семья из трех человек, пара средних лет, которым около 40, с 13-летней дочерью, у которой каштановые волосы, столь распространенные в Соединенных Штатах, несколько веснушек, разбросанных по лицу, и которая выглядит довольно бодро. «Папа, можно я сегодня посмотрю еще телевизор?» Дочь отложила нож и вилку и выжидающе посмотрела на отца. «Сегодня вечером по Никелодеон идет одна из моих любимых передач». Мужчина средних лет поднял голову. «Да». Не дожидаясь, пока его дочь обрадуется, он добавил. «Но, Сури, не сиди допоздна, завтра в школу». Так он сказал, но его глаза были полны ласки, когда он смотрел на свою дочь. Девушка по имени Сури кивнула головой. «Я лягу спать до 10 часов». Женщина средних лет, которая лучше знала свою дочь, спросила. «Это та передача Лили?» «Да». Сури кивнула, а затем сказала. «Мне больше всех нравилась Лили, и хотя она закончила школу и уехала, когда я только поступила в Гарвард-Вестлик, все знали, что она была одной из лучших студенток школы». «Ты не преувеличиваешь?» спросил мужчина средних лет. Сури энергично кивнула. Она была сенсацией номер один в Гарвардской школе в течение последних трех лет, вела колонки в нескольких газетах и журналах еще в школе, влияла на всех своих одноклассниц, начиная с того, как она одевалась и заканчивая тем, как она вела себя, и была нанята в качестве ведущей на международный детский канал сразу после того, как поступила на программу журналистики в УСЦ. Мужчина задумался на мгновение и сказал, она целеустремленная. Сури добавила, Лили совершила замечательный поступок во время учебы в Гарвардской школе Вестлик, когда директор ввел множество систем ограничений для учащихся, и Лили написала письма Уиллу Тернеру, в результате чего Уилл проник в школу и победил директора, когда тот проводил школьное собрание. Уилл Тернер, женщина средних лет, была озадачена. Мужчина средних лет пояснил, герой фильма «Пираты Карибского моря». Сури взглянула на свои наручные часы и резко встала. Шоу скоро начнется. Она поспешила из столовой в гостиную, включила телевизор и настроила его на детский канал Никелодеон. Время было подходящее, только что закончилось вступление к шоу, и Лили, ясноглазая и красивая, игриво стояла на сцене в студии. Сури обожала Лили, девушку не намного старше ее, которая оставила о себе столько легенд в Гарвардской школе Вестлик, которую она посещала, и была абсолютной королевой. С тех пор, как Сури увидела Лили в этом шоу, будь то наряды или укладка волос, она стала копировать Лили, которая ведет шоу, ориентированное в основном на подростков, где в прошлом обсуждались многие аспекты еды, одежды, жилья и учебы, а также иногда говорилось о Голливуде. Спустя некоторое время Сури поняла, что сегодняшнее шоу не просто о Голливуде, это интервью с большой голливудской звездой, и Лили привела своего хорошего друга, голливудскую звезду Мэтью Хорнера. Само собой разумеется, что аура известного голливудского актера может быть сильной, но, соответственно, они также находятся под цунами давления и споров, критики, клеветы, эксплуатации. Эти угрозы как зверь в ночи, который может выгрызть жертву дочисто, если они не будут осторожны. В таком шоу-бизнесе, в какой обстановке живет Мэттью Хорнер, чтобы поддерживать себя на плаву? Слушая монолог Лили, Сури проявляет некоторый интерес к Мэттью, имя которого она знала в прошлом, но которым не слишком интересовалась. Однако, как только интервью началось, услышав ответ на главный вопрос Хорнера, Сури не могла не улыбнуться. Голливудская звезда показался ей довольно интересным парнем. Затем Лили и Мэттью побеседовали о его новом фильме «Пираты Карибского моря 2. Сундук мертвеца». Шоу началось с нескольких клипов из «Пиратов Карибского моря», после чего за кадром появился голос. Бродяжничество, непринадлежность к основному обществу и упорное противостояние жизненным трудностям и подводным камням – такова характеристика одного из героев фильма Уилла Тернера, и она имеет оттенки жизни Мэттью. Затем на экране телевизора появляется Лили, которая задает Мэттью Хорнеру еще несколько вопросов в стиле дружеской беседы. Они много говорили о пиратах Карибского моря, и, судя по многочисленным клипам, проигрываемым в середине разговора, Сури заинтересовалась высоким Уиллом Тернером, персонажем настолько сильным, смелым и умелым, что неудивительно, что Лили обратилась к нему за помощью во времена своей учебы. Если бы она столкнулась с проблемой, которую не могла решить, первым, к кому бы она подумала обратиться, был бы такой человек, как Уилл Тернер. Разговор о пиратах Карибского моря продолжался долгое время, и Мэттью также прокомментировал исполнение Джонни Деппом роли капитана Джека Воробья. Вершина карьеры Деппа была сказкой, блеск остался, и вот миру представлен капитан по имени Джек Воробей, который может притягивать к себе все взгляды. Даже несмотря на то, что его душевная подводка так изогнута и пряма, его безумная походка так легкомысленна и неразборчива, его поведение так озадачивает. Услышав слова Хорнера, Сури, которая не смотрела «Пиратов Карибского моря», заинтересовалась ролью. Он самый харизматичный персонаж в истории кино, с его выдающимся актерским мастером среди вихря захватывающих дух приключений, он наверняка оставит зрителям звучную, парящую морскую сагу. Сури решила подождать до завтра, чтобы найти «Пиратов Карибского моря» в пункте проката. На телешоу с Лили и Мэттью разговор о «Пиратах Карибского моря» подошел к концу, и разговор перешел на самого Хорнера. Лили спросила, нравится ли тебе нынешняя работа? Естественно, я люблю свою работу и горжусь тем, что я делаю. Слова этого человека, как и его внешность, очень уверены. Но я могу быть чрезмерно критичным к себе, психологический стимул этого – страх быть недостаточно хорошим и сильное желание совершенствоваться или соответствовать стандартам. Ты знаешь, что в тебя влюбилась половина американских девочек-подростков. Лили неожиданно задала вопрос, который понравился Сури. Я знаю, Мэттью на телевидении был как всегда уверен в себе, но я много работаю, чтобы они продолжали любить меня. Услышав это, Сури не могла не улыбнуться и, посмеявшись некоторое время, посмотрела на время, шоу почти закончилось. Казалось, что оно прошло так быстро. Лили задала последний вопрос. Мэттью, как бы ты оценил свою жизнь? Моя жизнь интересна, у меня было много трудностей, но всегда есть какой-то способ справиться с этими трудностями. Я пытаюсь развиваться и расти, и, я думаю, моему стремлению к успеху нет конца. Я страстно люблю учиться. Я страстно люблю жизнь. Когда голос Хорнера упал и шоу разразилось аплодисментами, Сури встала с дивана и потянулась, увидев, как Лили закончила свой финальный перекрестный разговор и выключила телевизор, направляясь в свою комнату, но вместо того, чтобы сразу лечь спать, она включила компьютер и использовала Гугл для поиска биографии Мэттью Хорнера, узнать о пиратах Карибского моря, Джонни Деппе, Уилле Тернере и Джеке Воробье, все больше и больше заинтересовывалась и наконец узнала, что «Пираты Карибского моря 2. Сундук мертвеца» выходит на кинотеатры в начале следующего месяца. Может быть, тогда стоит купить билет? Сури не могла отделаться от этой мысли. Однако самое главное, что она хотела сделать, это пойти завтра в пункт проката, найти ДВД с первой частью «Пиратов Карибского моря». Из того, что она только что увидела в шоу, она ясно почувствовала, что Лили очень нравится Мэттью Хорнер и восхищается им. Будучи поклонницей Лили, Сури чувствовала, что должно быть что-то уникальное в человеке, которым Лили восхищалась и который ей нравился. В средней школе Гарвард-Вестлейк ходит легенда о Лили и Уилле Тернере, так что, возможно, она сможет навести специальные справки, когда пойдет в школу в следующий понедельник. С начала июня предтеатральная компания Disney Pictures для фильма «Пираты Карибского моря 2. Сундук мертвеца» вступила в завершающую стадию. Интервью на канале Nickelodeon стало лишь началом, за которым последовала более интенсивная рекламная кампания, бушующая по всем Соединенным Штатам. Глава 438. Как сиквел фильма-блокбастера «Пираты Карибского моря 2. Сундук мертвеца» имеет огромное преимущество. Disney Pictures даже не нужно делать много пиара, чтобы получить большое количество пресс-релизов, связанных с фильмом, потому что они прекрасно знают, что тема пиратов Карибского моря привлекает огромную аудиторию. Мэтью и Депп являются одной из главных рекламных карт Disney по сравнению с более сдержанной Кирой Найтли, но эти двое редко участвуют в одном и том же анонсе, по сути, работая по отдельности, чтобы охватить более широкую аудиторию при ограниченном времени и ресурсах. После интервью Лили с Мэтью и благодаря компании Disney Pictures, а также съемочной группе «Пиратов Карибского моря» бывшая королева школы и спаситель вернулись в гарвардскую школу Уэстлейк, чтобы встретиться и пообщаться с многочисленными поклонниками внутри школы. Гарвардская школа также официально объявила, что будет ежегодно отмечать День Уилла Тернера 13 июня. Эта новость быстро распространилась в СМИ и вызвала большой резонанс среди молодежи по всей стране. В то же время Депп не остался в стороне, и как раз когда шумиха вокруг Мэтью и Уилла Тернера закончилась, пришло время шоу капитана Джека Воробья. Но вместо Северной Америки Депп выступает в Великобритании, одном из крупнейших зарубежных рынков для голливудских фильмов. Видео о Джонни Деппе и капитане Джеке Воробье недавно стало хитом в Ютубе. Дело в том, что девочка, больная раком, обожает пиратов Карибского моря, особенно капитана Джека Воробья, и написала письмо. Поэтому при содействии Disney Pictures Депп отправился в больницу, чтобы навестить ту девочку в костюме персонажа из фильма. В любом случае, это был целебный сюрприз. Затем Мэтью в сопровождении Хелен покинул США и отправился на юг, в Мехико, в качестве первой остановки на предварительном показе за рубежом фильма «Пираты Карибского моря 2. Сундук мертвеца». Согласно договору между двумя компаниями, Мэтью не только сопровождал Disney Studios, но и арендовал бизнес-джет для использования во время его поездки в Латинскую Америку. Лето и весна – самые напряженные сезоны года для голливудских звезд, причем первый гораздо важнее второго, поскольку напрямую связан с будущими деньгами. Летний сезон также является важным временем для Голливуда, чтобы заработать деньги. Это время года, когда голливудские продюсеры и множество СМИ становятся активными, а поклонники стекаются в кинотеатры. Могут ли они взять деньги десятков тысяч, если не миллионов поклонников кино? Головокружительное количество киночертов, киноплакатов, киножурналов с героями, позирующими или выглядящими круто на обложке, и другие рассказы СМИ о фильмах или звездах за кадром, все это приукрашено голливудскими студиями и СМИ. Слабонервные кинозрители неизбежно попадают под нож. Хорошо известно, что голливудские фильмы имеют самый широкий и далеко идущий бренд на мировом кинорынке. Это объясняется тем, что она обладает самой большой и мощной базой кинопроизводства в мире, группой ведущих кинопредпринимателей и всемирно известных технических и художественных талантов, а также набором научных методов исследования и маркетинговых стратегий для информационной обратной связи и бизнес-анализа. Все это обеспечивает прочную основу и материальную гарантию для развития и расширения голливудских фильмов на мировом рынке. В некотором смысле успех голливудской киноиндустрии – это не столько слава кинопродукта, сколько славы киномаркетинга. Высокопрофессиональная маркетинговая стратегия не только расширила мировой кинорынок до самых широких пределов, но и сыграла жизненно важную роль в формировании голливудского кинобренда. Насколько известно Мэтью, компания Disney вложила сотни миллионов долларов в продвижение фильма «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины». Благодаря хорошей основе, заложенной первым фильмом, бюджет «Пиратов Карибского моря 2. Гроб души» был меньше, но также приближался к 100 миллионам долларов. С появлением интернета многие маркетинговые стратегии Голливуда перестали быть секретом. Например, значительное число мегапродукций может даже догнать затраты на производство фильма. Маркетинг стал так же важен, как и сам фильм, и если фильм снимается без маркетинга, у людей нет возможности узнать о качестве фильма, и нереально ожидать огромных прибылей. У компании Walt Disney достаточно опыта в этой области. Премьера фильма «Пираты Карибского моря 2» «Сундук мертвеца» обошлась почти в 5 миллионов долларов. Disney намерен сделать «Пиратов Карибского моря» франшизой, и маркетинг здесь на высоте. Они не только выпускают товары с изображением главных героев, таких как Уилл Тернер, Джек Воробей и Элизабет, но и, как только Мэтью прибыл в Бразилию, было объявлено, что аттракцион «Пираты Карибского моря» в Диснейленде будет воссоздан, чтобы оживить сказочный мир, который существует только в фильмах. В Рио-де-Жанейро, Бразилия, Мэтью сошел с самолета, чтобы отдохнуть утром, а затем отправился из отеля на встречу с поклонниками, организованную компанией Disney Brazil. Прежде чем выехать, Хелен тоже села в Мерседес. Мэтью наблюдал, как Хелен заняла место рядом с ним и попросила водителя поднять заслонку, отделяющую переднюю часть от задней. Хелен спешила сюда, поэтому, конечно, было что-то, что требовало немедленного внимания Мэтью. Она не стала утруждать себя, сказав: «Белла только что передала из Лос-Анджелеса, что двое твоих поклонников были пойманы охраной сегодня утром при попытке перелезть через стены твоего поместья. Экономка поместья вызвала полицию. Ты уверена, что это были мои поклонники?» – спросил Мэтью с сомнением. «Да», – Хелен кивнула. «Они члены твоего фан-клуба в Лос-Анджелесе, и в этом фан-клубе довольно много людей, которые могут это подтвердить». Мэтью слегка нахмурился. «Можно подробнее? Две девушки в возрасте до 18 лет, которые безумно одержимы тобой, согласно первоначальному допросу полиции, обе хотели зайти в поместье, чтобы найти некоторые из твоих повседневных вещей». Мэтью постучал по подлокотнику своего кресла, подумал несколько секунд и сказал: «Сообщи Белле, чтобы она связалась с Листером и усилила охрану поместья. А что с девушками? Пусть полиция вынесет предупреждение, а потом отпустит их». Хелен была задумчива. «Они не совершили ничего чрезмерного, они несовершеннолетние, и они твои поклонницы, поэтому не следует давить на них. Я составлю публичное заявление и попрошу пресс-секретаря компании провести простую пресс-конференцию». Мэтью подумал, что это уместно, и сказал: «Сделаем так, как ты говоришь». Аманда тоже звонила. Она должна подготовить лоты для благотворительного аукциона, и на данный момент Джонни Депп, Шарлиз Терон, Киану Ривз, Ридли Скотт, Леонардо Ди Каприо и Бритни Спирс подтвердили, что они пожертвуют определенное количество лотов для аукциона на гала-вечере. Имя Бритни Спирс уже давно известно, и Мэтью не мог не вспомнить о новостях, которые он видел некоторое время назад в связи с оплатой услуг телохранителя, и спросил, поймали ли фаната экстремала, который домогался Бритни. Агенты звукозаписывающая компания усилили ее охрану, поэтому он надолго исчез. Мэтью слегка кивнул. «Это хорошо. Аманде нужно твое согласие». Хелен вернулась к теме. «От 2 до 4 лотов памятной ценности, 1 лот высокой ценности». Она предупредила: «Подтверждено, что Rolex и Mercedes-Benz будут предлагать лоты. Позвони Белле и попроси ее пойти в Tiffany's или к другому ювелиру и заказать украшение с уникальным дизайном. Пусть этим занимается Аманда, она более опытна в этой области». Белла была всего лишь девочкой из обычной семьи и уж точно не годилась в подметки Аманде. «Да», Мэтью сразу же согласился. «Позвони потом Аманде, у меня есть что-нибудь сувенирное». Он недолго размышлял. «Пусть Аманда сходит к моей экономке в поместье и заберет мой кинжал из моего появления в Смитах, золотую монету из сокровища нации и меч Уилла Тернера». Все это были весьма запоминающиеся предметы. Они еще немного проехали, и служебная машина прибыла к месту назначения. Хелен осталась в машине, чтобы позвонить по телефону, а Мэтью вышел из машины и вошел на главную площадку. Бразилия и Мексика являются самыми важными рынками для голливудских фильмов в Латинской Америке, и компания Disney провела большую подготовку к этому событию, включая приглашение бразильской модели Адрианы Лимы для поддержки фильма. Глава 439. С ручкой в руках Мэтью вышел из Mercedes-Benz в Рио-де-Жанейро и продолжал подписывать плакаты для фанатов рядом. Его южноамериканские фанаты были абсолютно восторженными, если не сказать немного сумасшедшими, и Браун держался рядом с Мэтью, следя за ними, казалось, готовый в любой момент нанести удар. Слева от Мэтью Адриана была одета в крутой джинсовый наряд с шортами, который демонстрировал ее формы, подчеркивая ноги и точеную фигуру. Она также раздавала автографы поклонникам и, будучи настоящей бразильской моделью, была не менее популярна, чем Мэтью. Сегодня Адриана Лима входит в тройку лучших супермоделей Бразилии. Хотя встреча с поклонниками пиратов Карибского моря закончилась, многочисленные фанаты, собравшиеся у главного входа в Мерседес-Бенц-центре, не хотели расходиться, и Мэтью за один раз раздал более 30 автографов. Однако количество людей вокруг него не уменьшалось, а наоборот, имело тенденцию к росту. Браун тут же предупредил низким голосом: «Нам пора уходить». Мэтью ничего не сказал, а когда к нему протиснулась горячая латинская девушка, он небрежно дал автограф латинской красавице и отвернулся. Красавица получила подпись от Мэтью и только показала на лице несколько мгновений восторга, прежде чем мужчина рядом с ней грубо выхватил ее плакат с автографом. «Верни!» Она возмущенно воскликнула, пытаясь забрать плакат обратно. Но плакат оставался в руке наглого мужчины всего 2 секунды, прежде чем ее выхватил другой мужчина-мулат, после чего в помещении начался полный хаос, и полиции, находившейся у входа, пришлось вмешаться, идя в толпу. Когда людей становится больше, хаос распространяется, как чума. Слева Адриана все еще раздавала автографы поклонникам, сцена была настолько шумной, что она даже не заметила, что в Мерседес-Бенц-центре не было такого порядка, как раньше. Мэтью протянул руку и подтянул ее к себе, говоря: «Уходим». Только тогда Адриана заметила, что ситуация не очень хорошая. Она не молодая модель-новичок в индустрии, она знаменита уже много лет и знает, что от этой ситуации нужно спешить избавляться. Полиция прибыла быстро, но не смогла сразу взять под контроль место происшествия. После напоминания Мэтью Адриана развернулась и тоже попыталась уйти. Похоже, почувствовав, что Адриана уходит, один из поклонников мужчин протянул руку и попытался схватить ее. Мэтью оказался по правую руку от Адрианы, и снова потянул ее к себе с гораздо большей скоростью, чем тот настырный бразилец. «Двигайся». Адриана посмотрела на поклонника мужчину, который пытался увлечь ее за собой, а затем на быстро распространяющийся хаос, схватила Мэтью за руку и последовала за ним, бодро шагая к припаркованному на небольшом расстоянии служебному автомобилю «Мерседес». На сегодняшнее мероприятие она взяла с собой только ассистентку, которую отправили за ее сумочкой, оставленной в холле перед выходом из Мерседес-Бенц-центре. В этой ситуации, безусловно, самым мудрым решением было последовать за Хорнером вместе с его телохранителем, а по пути сотрудники службы безопасности, нанятые компанией Disney, мгновенно собрались вокруг Мэтью. Как человек, выросший в Бразилии, она точно знает, как защитить себя в такой ситуации. Прежде чем хаос успел распространиться, Адриана сжала руку Мэтью и последовала за ним в сопровождении Брауна и нескольких сотрудников службы безопасности к черному коммерческому автомобилю Mercedes-Benz. Адриана смотрела в сторону, пытаясь найти свою машину. Браун уже открыл дверь для Мэтью, и прежде чем Мэтью сел внутрь, он обратился к модели: «Садись». Сейчас было не время колебаться, поэтому Адриана последовала за Мэтью и села в автомобиль Mercedes-Benz, даже не задумываясь. Повернув голову, чтобы посмотреть на Mercedes-Benz-центре, Мэтью почувствовал облегчение. Сотни людей только что собрались, и если бы случился хаос, безумной толпе было бы все равно, будь ты голливудской звездой. Он давно слышал, что социальный порядок в Бразилии не очень хороший, и что энтузиазм латиноамериканцев может принести много неприятностей, если использовать его не по назначению. Конечно, энергичная латинская красавица по-прежнему любима всеми. Мэтью посмотрел на Адриану, сидящую рядом с ним. Они вместе посетили мероприятие в Mercedes-Benz-центре. У Адрианы была достаточно высокая фигура, около 5 футов 8 дюймов, выразительные серо-голубые глаза и красивые черты лица, и, в отличие от традиционной ребристой фигуры модели, она выглядела в здоровой форме. Голливудские кино и модельные круги тесно связаны, и многие известные модели, о которых часто говорят в Голливуде, например, 3 лучшие супермодели Бразилии, Александра Амбросио, Адриана Лима и Жизель Бюндхен, обязательно представлены. Среди них Адриана известна своим горячим и сексуальным стилем. «Спасибо». Адриана, казалось, заметила, что Мэтью обратил на нее внимание, подняла руку, провела пальцами по своим длинным темно-каштановым, почти черным волосам и сказала: «Хорошо, что у меня есть ты». Мэтью улыбнулся и ответил: «Ни за что». Адриана была немного удивлена. Разве все не было в полном порядке? Почему такой внезапный хаос? Возможно, это как-то связано со мной. Мэтью смущенно сказал: «Я дал автограф одной из девушек, а потом кто-то другой схватил у нее плакат, и в итоге там образовалась неразбериха. Из-за автографа Адриана, немного удивленная, прикрыла лоб и сказала: «Автограф, вызывающий хаос, невероятно». Она не могла не посмотреть на Мэтью, высокого мужчину, который, казалось, обладал непередаваемым шармом. Первоклассная голливудская звезда действительно очаровательная. Мэтью слегка пожал плечами, не ожидал, что все так обернется. Адриана постепенно успокоилась. «Ты недооценил свою харизму». Она покачала головой и добавила: «Я все равно хочу сказать спасибо, думаю, меня могли бы разорвать, если бы не ты». Мэтью нарочито спокойно сказал: «Это говорит о том, что ты тоже очаровательна». Адриана оглянулась на Мэтью как раз вовремя, чтобы наткнуться на его взгляд, и оба посмотрели друг на друга со смехом. Среди сегодняшних ВИА, супермоделей Адриана была одной из тех, кого Мэтью запомнил, во-первых, из-за ее репутации в голливудских кругах за ее дерзкий стиль, во-вторых, из-за того, что она когда-то разрушила брак Роналда, и, в-третьих, из-за ее самопровозглашений в интервью. В апреле, в интервью одному известному журналу Адриана публично заявила, что она по-прежнему остается женщиной, у которой не было секса ни с одним мужчиной. Поэтому журнал назвал ее самой сексуальной девственницей в мире. Мэтью ранее не общался с Адрианой, и слухи о ней ходили в основном в голливудских кругах, в которых он, впрочем, не верил. Бритни тоже утверждала, что она девственница в целях пиара, поскольку ее отношения с Мэтью не стали достоянием гласности. На самом деле Мэтью прекрасно знает, что Бритни, которая не пошла по некогда хаотичному пути, уже давно перестала быть той немного невинной и прямолинейной девушкой, которой она была, когда влюбилась в него. Бритни, должно быть, осмелилась заявить это, потому что прекрасно знала, что он не придет и не скажет ничего, и не проявит инициативу, чтобы сделать что-нибудь, чтобы навредить ей. Что касается того, правда ли, что Адриана никогда не спала с мужчиной, Мэтью хотел бы знать окончательный ответ. У него были определенные расчеты, и с того момента, как он сел в машину, он ни разу не спросил Адриану, куда она едет. И он не знал, была ли Адриана в шоке или была какая-то другая причина, почему она не сказала, куда едет, за исключением одного контакта по мобильному телефону со своей помощницей в середине пути. Кстати, пока они болтали, Мэтью не мог не спросить, где в этом году проходит Витстерия Эссицрит. Пока что место не определено. Адриана ответила, а затем спросила: «Ты собираешься поддержать шоу?» «Не колеблясь», Мэтью сказал, «ты пришла, чтобы поддержать меня, поэтому, конечно, я тоже буду поддерживать тебя». Это было сказано так, как будто между ними была глубокая личная связь. Адриана задумалась на мгновение. «Я дам знать, когда это подтвердится». Мэтью тут же достал свой мобильный телефон. «Твой личный номер, я позвоню тебе». Они успели обменяться номерами телефонов, прежде чем служебный автомобиль «Мерседес» подъехал к отелю, где остановился Мэтью. Когда солнце Рио-де-Жанейро приблизилось к горизонту, машина остановилась перед отелем, и Мэтью первым вышел наружу, затем протянул руку, за которую ухватилась Адриана и выпрыгнула из машины. Глава 440. В полдень Фернандиньо, которому было за 30, загнал уборочную машину на второй верхний этаж отеля и тщательно вычистил каждый этаж и каждый уголок. Он находится на этаже люкс отеля «Шератон», и люди, которые тут останавливаются, богаты и знамениты, поэтому гигиенические условия не могут быть небрежными. Большинство постояльцев в это время дня либо выписывались, либо уходили, и редко оставались внутри отеля. Фернандиньо прошел две части коридора, не встретив ни одного постояльца, и весь этаж казался необычайно тихим. Когда он выключил пылесос, он даже слышал свое дыхание. Бум! Внезапно странный грохот напугал Фернандиньо, который несколько странно огляделся вокруг. Все вокруг было в норме, и не было никаких признаков присутствия кого-либо еще. Фернандиньо пошел регулировать пылесос, и не успел он опустить голову, как раздался еще один странный звук. Бум! На этот раз он услышал его по-настоящему. Звук, казалось, доносился спереди. Бум, бум, бум. Звуки доносились быстрой чередой, и Фернандиньо искал, глядя на дверь комнаты из красного дерева, расположенной на небольшом расстоянии впереди. Бум! Раздался еще один звук. На этот раз Фернандиньо был уверен. Это был отчетливый звук удара о дверь комнаты из красного дерева. Что происходит? Немного любопытный, он не мог не подойти к двери комнаты из красного дерева, где звук стука внезапно исчез. Фернандиньо покачал головой, взглянул на номер двери, вспомнил список гостей, который он просмотрел ранее, и хотел уже уходить. Бум, бум, бум. Звук удара о двери с красного дерева раздался снова без предупреждения, на этот раз более интенсивно, как удары военных барабанов в эпическом фильме. Что делает человек внутри? Фернандинья не мог не подумать, что это за стук в дверь. Затем у него возникла не очень удачная догадка. А не могла ли это быть попытка позвать на помощь? Фернандинья снова посмотрел на номер двери, а затем определил, что гость, остановившийся здесь, предположительно голливудская звезда Мэтью Харнер. В прошлом в отеле «Шератон» останавливались многие голливудские звезды, и обслуживать их было гораздо сложнее, чем богатых и знаменитых. Вместо того, чтобы поспешно постучать в дверь или сообщить об этой странности, Фернандинья прижался ухом к двери номера из красного дерева, чтобы услышать, что происходит внутри, так как дверь из красного дерева дрожала все сильнее. Отель «Шератон» в Рио-де-Жанейро – это пятизвездочный отель класса люкс, а второй этаж пентхауса – это зона люксов, где номера имеют довольно хорошую звукоизоляцию, поэтому Фернандинья не слышал ничего, кроме глухого стука в дверь. Но эффект отличается, когда вы прикладываете ухо к двери комнаты, которая сделана из цельного дерева и не заполнена акустической ватой посередине. Бум. Фернандинья снова услышал стук. МММ. Затем он услышал женский стон. Бум. Бум. Бум. Удары продолжались, и стоны женщины без остановки достигали ушей Фернандинья. Фернандинья, бразилец, ему за 30, поэтому, конечно, он прекрасно знает, что означают такие стоны. Стоны женщины становились все громче и громче, вскоре перекрыв звук грохота, а дверь из красного дерева, прижатая к его уху, словно дрожала, вибрируя все сильнее и сильнее, даже вызывая резонанс и гул в ушном канале. Фернандинья еще раз взглянул на номер двери и пробормотал: «Это номер Мэтью Хорнера, наверное, он занимается сексом». Хотя он не мог видеть, что происходит внутри, Фернандинья мог догадаться, что по другую сторону двери из красного дерева Хорнер, должно быть, прижал женщину и начал самую жестокую атаку. Тело женщины под его непрерывным шквалом огня одно за другим ударялось о дверь из красного дерева. Фернандинья сглотнул при мысли, что женщина, которую сам Мэтью Хорнер может так трахать, определенно должна быть красавицей, верно?